Глава 16. Беркант. «Я больше не могу», — на все лады страдал его величество. «Я больше не могу столько пить». «Тебя никто не заставляет», — мягким голосом произнес я. «Ты можешь спокойно взять весь свой багаж, всех подхалимов и катиться, плыть обратно в столицу». «Нет, ты что?» — тут же оживился Август. «Сойти с дистанции перед самым финишем? Как же я пропущу воссоединение двух любящих сердец?» И ехидно поправился. «Точнее, одного любящего и одного обалдевшего от такого счастья. На самом деле у нас оставалось не так много городов, где могла бы сойти на берег Саяра. И я уже начинал переживать, а не пропустил ли где девушку. Дракон тоже переживал, но пока удавалось с этой влюбленной ящерицей договориться, чтобы не оборачивался громадной тушей посреди городских площадей и не начинал бреющий полет по всей стране». «Завидуешь? Завидуй молча», — парировал я. «Как можно? Я за тебя рад. Почти искренне. Вот видишь, оторвался от дел праведных, катаюсь тут с тобой по всему югу, контролирую процесс». «Себя лучше контролируй», — огрызнулся я. «А что я? Веду себя прилично. Подложенных в постель девиц шугаю разными веселыми способами. Графов даже ни одного не казнил за растраты». «И пьешь», — заметил я. «Пью», — вздохнул король. «А куда деваться? Это южное гостеприимство — просто кошмар. Нельзя столько пить». «И есть», — поддакнул я. «И есть. Эй, ты на что намекаешь?» «Я? Ой, да что тут намекать? Ты в зеркало давно смотрел. Тут, знаешь, вопросики возникать начинают. Кто в положении, ты или ее величество?» «Да я ж ради тебя стараюсь», — возмутился Август. «По три дня праздную, чтоб ты всех девиц перенюхать смог. Видишь, на какие жертвы приходится идти ради нашей дружбы». Он обвел себя руками, типа: «Ну вот, посмотри, посмотри, что со мной стало. Все для тебя». Вдалеке запели трубы, ворота замка приветственно распахнулись, навстречу высыпал празднично разодетый народ. «Крепись, дружище», — я положил ладонь на плечо Августа. «Пять городов осталось». Его величество издал нечленораздельное «У-у-у», и мы въехали в замок. Замок, надо сказать, оказался очень даже приличный, ухоженный. Народ не кидался под копыта с воплями: «Спасите, помогите, умираем с голодухи прямо на самых плодородных землях страны». Все были вполне воодушевлены приездом короля, потому как развлечений в провинции не особенно много, а тут целый король. Так что торсоны, если и воровали из бюджета, то в рамках дозволенного не прикопаешься. В общем, въехали мы во двор замка. Нас встречал граф с девицей, видимо, дочкой. Она широко улыбалась его величеству, отчего у Августа начал немного дергаться глаз. У девицы была зеленая прядь в волосах и закрытое наглухо платье странного цвета, будто его простирали в радуге, а потом облили черным. «Беркант, если папаша попытается всучить мне вот это в фаворитке, я тебя придушу», — прошипел Август. «Меня нельзя душить», — радостно возразил я, широко улыбаясь дочери графа. «У меня наследников нет». Но едва мы подошли ближе к Торсонам, я и забыл, о чем злорадствовал. Дракон внутри выл, ревел и требовал устроить смотр девиц. Можно начать вот с этой, разукрашенной, потому что от нее, ну, очень подозрительно пахло Саярой. Саяра. Свита его величества впечатляла. Красивая такая, пышная. И с одним, ну, очень настырным герцогом в комплекте. Я стояла в самом дальнем ряду и наблюдала за процессом. Учитывая, что палач меня не узнал, особенной опасности ни герцог, ни король не представляли. Последний вообще видел меня один раз, и мельком. Тут даже без розовых волос есть риск обознаться. Граф Торсон был мужчиной тоже во всех смыслах впечатляющим. Впечатляющая лысина, не менее впечатляющая борода и невероятно впечатляющий живот. Он, наверное, пребывал в шоке от вида Амелии, но, надо отдать должное, держался стоически. А уж как впечатляла Амелия, лыбилась во всю челюсть, и пялилась на его величество изо всех сил. Еще немного и начала бы пускать слюни пузырями на королевский камзол. Но внимание девушки отвлек герцог. Беркант вообще без какого-либо стеснения и зазрения совести шагнул к юной графине, заставив старого графа пойти пятнами, то ли от возмущения, то ли от радости. Склониться к девушке близко-близко, неприлично близко. Я аж притопнула от возмущения. Да что он себе позволяет? А потом вдруг отступил от нее в глубокой задумчивости. Амелия тоже выглядела растерянной, ее отец возмущенным, а король... Король почему-то выглядел радостным. Скалился, как будто ему веселое представление показали, только что не ржал. Впрочем, кажется, кроме меня все это никто не заметил, потому что народ продолжал радостно гудеть, приветствуя его величество. Хотя, возможно, гудел он радостно по другому поводу. Уже все знали, что в честь приезда короля закатывается пир на несколько дней. И большей частью за счет короны. Ну и какие тут глубокие аналитические наблюдения, когда вот-вот выкатят бочонки с пивом и можно будет плясать на главной городской площади до упаду. Я подумала, что стоит пойти откопать в моем нехитром багаже то самое голубое платье и тоже немного повеселиться. Да и боязно было оставлять Амелию одну, какой-то явно нездоровый интерес у герцога. Вдвоем-то наверняка отобьемся. А если под прикрытием Аристели и мышезавра с собой взять, то у Берканта просто никаких шансов. Вот. Толпа начала рассасываться, и я тоже стала отходить, решив, что у меня достаточно времени до всеобщих гуляний, чтобы найти печника, пока тот еще не начал отдыхать. И уже развернувшись спиной к высоким гостям, я почувствовала странный тяжелый взгляд, аж меж лопаток зачесалась. Но оборачиваться было страшновато. Вдруг кто признал во мне графиню Роттор? Да не, глупости какие. Меня теперь даже мачеха не узнает. Беркант. Она здесь. Дракон внутри меня возбужденно бегал кругами, так и норовя укусить себя за хвост. «Ты уверен?» — с сомнением спросил Август. «Его сиятельство Торсон выделил нам целое крыло своего типового замка, так что пока еще не начались торжества, мы отдыхали с дороги. Точнее, кое-кто. Кое-кто, может, и отдыхал, а я вот нет. Мне хотелось бежать прямо сейчас и искать, искать, искать. Абсолютно. Дракон даже скорость сбавил от возмутительного сомнения в наших способностях». «Ладно», — миролюбиво согласился Август. «Вот, допустим, сегодня ты ее унюхаешь. И дальше что? Беру в охапку и везу обратно», — мрачно и решительно заявил я. «И она сбегает от тебя при первом же удобном случае», — продолжил мысль этот друг. «Да как от меня можно сбежать?» — возмутился я. «Дракон во мне тоже возмутился. Даже чешуя опять начала прорезаться. Да я — мечта любой женщины, герцог, богат. Хорош собой, обласкан его величеством. Лучше место моей жены, только место твоей жены, а оно занято». «Это да», — вздохнул Август, — «занято. Но ты уверен, что весь такой хвостатый и чешуйчатый подойдешь к Саяре, и она сразу с разбега рухнет в твои когтистые лапы? Неси, — скажет меня драконище, — в твою сокровищницу, будем золотишко считать». «Издеваешься?» — мрачно поинтересовался я. «Ну, такое», — неопределенно ответил король. «Не совсем. Если серьезно, то на некоторых женщин лобовая атака действует как сигнал к древнему инстинкту». Я довольно оскалился, а Август закатил глаза. «Да не этому, ящерица ты женихающаяся, другому. Какой еще инстинкт может быть древним? Только этот». Предвкушающе потирал лапы, тьфу, руки, я. «Бей и беги, Беркант. А?» «Даст дёру твоя истинная, если начнешь ее хватать и волочить в неизвестном направлении. И все заново. А я столько уже не выпью». «Да тебя никто и не просит», — напомнил я. «Ну, конечно. Оставь тебя без присмотра», — проворчал король. «Сразу начнешь бедокурить вместе со своим драконом. Вот сбежит девчонка. Что делать будешь? Герцогству нужен наследник». Я сердито засопел, и из носа начали подниматься струйки дыма. «Август, я тебе серьезно говорю, не беси меня», — прорычал в ответ. «Вот вместо того, чтобы оборачиваться, лучше бы пошел и привел себя с дороги в порядок», — занудным тоном проговорил король. «Чтобы поразить невесту своим обаянием, а не дорожным ароматом. Мы тут дня на три. За три дня уж найдешь ее и обаяешь». Я посмотрел на друга выразительно, но тот был непрошибаем. «Цветы, конфеты, прогулки под луной. Нужен полный комплект». И тут наш разговор по поимке одной, ну, очень резво бегающей истиной, оказался под угрозой феерического провала. «И кому вы тут хотите организовать весь этот полный комплект, дорогой?» «Ну еще королевы мне тут не хватало для полного комплекта». Саяра. «Что он тебе сказал?» — требовательно спросила я, когда мы с Амелией встретились в ее разноцветной гостиной. «Ничего», — мрачно буркнула девушка, вытряхиваясь из платья. «Совсем?» — не поняла я. «Просто я же видела, что он прямо прижаться к тебе хотел, ни стыда, ни совести. Даже не знаю, почему меня так возмущал тот факт, что герцог пытался прижаться к Амелии, но возмущал просто до невозможности. Да ты знаешь, он какой-то странненький. Кто?» — не поняла я. «Король? При чем тут король? Друг этот его, герцог Тореф. Странненький? Почему?» — окончательно растерялась я. «Ну, знаешь, он так смотрел на меня, так смотрел, глаза выпучил, ноздри раздуваются, наклоняется, как будто хочет сожрать, а потом отступил, и все, совершенно нормальный человек, стоит рядом с его величеством с видом задумчивым». Я задумалась, вспоминая, как Беркант вел себя. «Да нет, я с герцогом Торефом немного знакома, он странненьким никогда не был». «Слушай», — вдруг оживилась Амелия. «А может, он из этих, ну, драконов? И они с его величеством колесят по стране, ищут ему истинную. И он теперь должен с каждой незамужней девицей потанцевать, чтобы найти ту самую», — с мечтательным видом произнесла девушка. «Няньки точно занимались твоим воспитанием?» — с сомнением спросила я. «Пока похоже, что основная роль в этом процессе принадлежала дамским романам». «Но-но, не оскорбляй святое», — строго произнесла Амелия. «С дамскими романами я познакомилась всего полгода назад. Возмутительно поздно. В общем, я долго жила в столице, и если бы герцог хоть раз покрывался чешуей, отращивал хвост и летал над городом, поверь, я бы это заметила». «Эх», — печально вздохнула Амелия, а затем проговорила серьезным тоном. «Но в любом случае, они не просто так колесят по стране. Знаешь, может, и правда что ищут? Ну, там, налоговую недосдачу, например. Или растраты». «Это может быть», — согласилась я. «Искать его величество с Беркантом могли что угодно. Главное, чтобы не одну маленькую графиню». Беркант. «И кому вы тут хотите организовать весь этот полный комплект, дорогой?» Мы с Августом как-то синхронно нервно сглотнули. «Просто если беременная женщина пересекла пол королевства, то простым выеданием мозгов ржавой ложечкой она не ограничится. Тут же реальная угроза мне унаследовать престол возникает». «Будущей невесте Берканта», — ответил мой друг таким мягким тоном, каким обычно с хищным зверем разговаривают, чтобы он не бросился. «Вы в каждом городе по одной штуке ему решили завести», — вскинула идеально смоляную бровь королева. «Да что ты, твое величество, у меня денег не хватит такой гарем содержать», — успокоил я королеву, за что получил выразительный такой взгляд карих глаз. Август вздохнул, усадил жену на диван, заботливо обложил подушками и нехотя пояснил. У Берканта появилась истинная, но она удрала из столицы, столкнувшись с некоторыми проблемами. Беспокойство Августа я понимал. Если у него была истинная, а женился он на Оливии, там наверняка какая-то малоприятная история случилась, о которой друг не рассказывал и в которую я не лез, уважая его границы. Но Оливия была на самом деле великолепной женой, помимо того, что была великолепной королевой и просто женщиной, так что тонкий момент истинности она пропустила мимо ушей. «И ты решил составить ему компанию?» — ехидно поинтересовалась королева. «Ну, естественно, он же сам не справится. Ты бы слышала, что он тут предлагал. Закину, говорит, на плечо и отволоку в свою пещеру, где это видано, чтобы счастливая семейная жизнь начиналась с насильственного обогащения». И королевская чета посмотрела на меня одинаково осуждающим взглядом. «Нет, это решительно никуда не годится», — заявила Оливия. «А я о чем?» — поддакнул Август. «Что девушка говорит?» — спросила у меня королева. «В смысле?» — не понял я. «Ну, почему она сбежала?» — уточнила Оливия. «Я еще с ней не говорил», — нехотя ответил я. «Но видел здесь?» — продолжила допытываться дотошная беременная женщина. «Нет», — процедил я. «А как?» — не поняла Оливия. «Унюхал», — пояснил Август, радостно скались. Выражение лица королевы передать было невозможно. Она прикрыла глаза ладонью и тихо пробормотала. «Хуже мужчин могут быть только ящерицы мужского пола». Я хотел возмутиться, но Август из-за спины жены показал мне кулак с такой зверской рожей, что пришлось захлопнуть рот. Король продолжил веселую пантомиму, суть которой сводилась к следующему: «Не беси беременную женщину, иначе нам всем хана». Пока мы с королем переглядывались, Оливия забыла, что она хотела начать распекать меня за мои чисто драконьи повадки, и с энтузиазмом голодного тигра кинулась собирать меня в нюхательную разведку. «Ты что, собрался идти искать истинную в этом?» — округлила глаза королева, а Август заржал. «А я говорил, говорил!» «Нет, это полное безобразие. Дорогой, помоги мне встать. Я должна собрать нашего отвратительно холостого друга к встрече с его будущей женой. Иначе он так и останется счастливо холостым, а герцогству нужен наследник». «И ты туда же», — возмутился я. «Моим детям нужна приличная компания», — отрезала королева, с помощью Августа поднявшись на ноги. «И если тебя сейчас не женить, то неизвестно, когда эта компания еще народится». «А ты был недоволен моим присутствием», — тихонько шепнул друг. «Я просто не знал, что может быть хуже», — буркнул я в ответ. «Я все слышу», — отозвалась важно шагающая Оливия, не оборачиваясь. «Когда там уже пир начинается? Мне нужно срочно сбежать от этих венценосных сватов».